Ну, как правило, да, просто вот останавливаясь на этих вещах, значит, существуют некоторые методы определения коммерческой тайны. Методы определения коммерческой тайны. Вот, поскольку у нас на уровне нашего закона о коммерческой тайне идеология какая? Все, что там разрешено, все, что не запрещено, да? Поэтому метод существует такое понятие, как тотальный метод. Хотя он на практике, насколько я знаю, практически не применяется, но в общем-то он существует. То есть как происходит ситуация? Берется все информационные ресурсы компании, оттуда вытаскиваются информационные ресурсы, которые не могут являться коммерческой тайной. Убирается все, что касается открытой информации, ну, потому что бессмысленно закрывать информацию, которую можно получить в открытом виде. Убирается там какая-нибудь гостайна, там какая-то еще информация, и все остальное делается коммерческой тайной. Вот. Ну, это тотальный метод. То есть всю информацию, которую можно, закрывается. Как правило, это очень дорогостоящее мероприятие, и редко какие компании могут позволить себе даже в финансовом плане вот это вот тотальное закрытие своих информационных ресурсов. Значит, поэтому, как правило, применяются иные методы, связанные, ну, либо есть такое понятие, как плагиаторский метод. Плагиаторский. Значит, плагиаторский предполагает, что он предполагает то, что, ну, понятно, плагиат, да, существует такое понятие, как плагиат. То есть метод аналогии, я бы так сказал. Берется какая-то компания, которая примерно похожа на вашу по объемам, по, назовем так, количеству людей, по выпускаемой продукции или предоставляемым услугам. Если там существует режим коммерческой тайны, то смотрится и определяется, что в той компании делается коммерческой тайной. Вот. И делайте просто по аналогии то же самое у себя, поскольку компании работают на одном рынке примерно одинаково. Очень широко применяется. Значит, есть метод так называемый экспертный. Значит, экспертный. Ну, экспертный, как правило, это привлечение экспертов, то есть привлечение специалистов со стороны. И есть, ну, надо было третьим, наверное, поставить, метод так называемый аналитический. Аналитический. То есть проводится некий анализ деятельности компании с точки зрения как раз что нужно делать коммерческой тайне. Значит, в основном аналитический метод основан на чем? Он основан либо на, назовем так, что заинтересует конкурента. Что заинтересует конкурента? Вот, то есть пытаются поставить себя на место конкурентов и пытаются понять, а что может заинтересовать конкурента. И второе направление аналитического метода, что нанесет ущерб. Что нанесет ущерб? То есть мы пытаемся понять, разглашение какой информации может нанести ущерб. Ну, исходя из этого, тогда пытаются определить, какая информация подлежит введению в состав коммерческой тайны. Ну, из этих методов первый, второй и четвертый, так скажем, эта компания может делать самостоятельно. Третий метод, то есть привлечение экспертов, это вы находите организацию, платите им деньги, они на основе этих трех методов, они вам пытаются это все определить. Значит, это по методам. Значит, теперь следующий момент. Значит, ну, закон, в общем-то, если мы так анализируем, он очень организационный. То есть вы не найдете там каких-то нововведений, вы не найдете там каких-то, так скажем, назовем так, жестко регламентирующих вещей применительно к вашей компании. Он очень организационный, то есть он общий и он очень организационный. То есть права, обязанности, что можно делать, что нельзя делать. Естественно, каждая компания создает режим коммерческой тайны свой и создает для себя. Здесь, кстати, очень тонкий момент, который я хотел бы обратить внимание, по крайней мере, очень многие компании с этим сталкиваются. Значит, если вам придется свою коммерческую тайну передавать в какие-то иные организации, ну, в рамках чего-то, в рамках консалтинга, в рамках каких-то, так скажем, договорного сотрудничества, вот, то имейте в виду, что режим коммерческой тайны в другой организации, он может быть совершенно другой. Ну, в отличие, допустим, от режима государственной тайны, который единый на всех предприятиях, там, где есть госсекреты, на всей территории России. Режим коммерческой тайны, он уникальный, он индивидуальный, создается непосредственно в каждой компании, утверждается руководством компании. В вашей компании может быть очень сильный, очень серьезный режим коммерческой тайны. Вы будете передавать это в какую-то другую компанию, там может быть совершенно другой режим, и может быть совершенно все по-другому, значительно более хуже. Вот, поэтому имейте это в виду, и в принципе я бы не рекомендовал никуда передавать коммерческий секрет. То есть можно говорить о серьезном сохранности коммерческих секретов тогда, когда эти коммерческие секреты находятся у вас. Как только ваши коммерческие секреты вы куда-то передаете, там можно очень условно говорить о том, что эти коммерческие секреты будут защищены или будут сохранены. Еще один момент, на чем я хотел бы акцентировать, значит, это в рамках режима коммерческой тайны взаимоотношения, допустим, предприятия и различные государственные органы. Ну, понятно, что существуют контролирующие правоохранительные органы, которые могут приезжать в компанию, осуществлять какие-то действия. Это могут быть в рамках проверочных мероприятий, это может быть в рамках там, следственных мероприятий, это может быть в рамках там, оперативно-розыскной деятельности. Значит, защищаться от этого с помощью коммерческой тайны, это, в общем-то, бессмысленно и не получится, просто потому что, по нашему, опять же, законодательству, вы должны, так скажем, по мотивированному требованию вот этих вот государственных органов предоставлять информацию, в том числе и составляющую коммерческую тайну. Вот, то есть это не обережет или не оградит от различных проверок. Другое дело, что госорганы, они, если вы им предоставляете свои коммерческие секреты, то они берут на себя обязательства по сохранности ваших коммерческих секретов. Значит, следующий момент, на что, назовем так, я бы хотел обратить внимание, значит, это так называемый режим коммерческой тайны. Значит, режим КТ. Значит, ну, нельзя говорить, что у нас там есть коммерческая тайна, нет коммерческой тайны, просто так. Значит, можно говорить о том, что существует режим коммерческой тайны тогда, когда вы проведете ряд мероприятий, которые позволят сказать о том, что у вас существует режим коммерческой тайны. И, естественно, так сказать, все последствия, вытекающие из этого. Значит, ну, я уже говорил, еще раз акцентирую внимание, что режим коммерческой тайны – это индивидуальное мероприятие, назовем так. Режим коммерческой тайны индивидуален для каждой компании, и он может отличаться в разных компаниях. Определяет режим коммерческой тайны руководитель компании, то есть он утверждает некие документы, которые говорят о том, что такое режим коммерческой тайны и как он у вас будет осуществляться. Вот. Значит, максимального перечня мероприятий по режиму коммерческой тайны, естественно, не существует. Вот. То есть существует некий минимум мероприятий, которые вы должны сделать для того, чтобы говорить о том, что у вас создан режим коммерческой тайны. Этот минимум перечислен в законе как раз о коммерческой тайне, я сейчас о них немножко поподробнее остановлюсь. Максимального, естественно, нет. То есть, опять же, по Гражданскому кодексу вы можете и по закону о коммерческой тайне. Предприятие может осуществлять любые законные методы и способы защиты своей коммерческой тайны. Ну, я акцентирую внимание, что именно законные способы, но любые. Значит, какой существует минимум по режиму коммерческой тайны? То есть, что минимум надо сделать? Значит, первое – это определение сведений, составляющих коммерческую тайну. Определение сведений, составляющих коммерческую тайну. То есть вы должны определить, а что является, так скажем, у вас коммерческой тайной. Значит, здесь есть определенные тонкости, определенные сложности. Значит, как обычно это происходит? Ну, обычно дают задание, так скажем, службе безопасности создать перечень сведений, составляющих коммерческую тайну. Значит, служба безопасности обычно рассылают всякие письма по структурным подразделениям с просьбой дать предложение о включении каких-то сведений в состав, там, в раздел коммерческой тайны. Ну, подразделение исходит из того, что чем больше информация будет закрыта, тем лучше, поэтому дает огромное количество, назовем так, информации, огромное количество сведений, которые надо закрыть. Вот, служба безопасности все это компонует, все это анализирует, вот, выбрасывает оттуда как минимум половину, потому что, ну, бессмысленно закрывать те информационные ресурсы, которые могут быть в открытом виде доступны. Вот. Поэтому, как правило, пытаются сначала защитить самые-самые серьезные, самые-самые потенциально значимые информацию. Если это удастся, тогда уже, так скажем, расширяют этот перечень сведений. Поэтому, ну, как рекомендация, может быть, постарайтесь, если вы будете делать режим коммерческой тайны, сначала попытаться закрыть, ну, самую маленькую часть своих информационных ресурсов. Вот это будет, может быть, не очень дорого и организационно просто. Если у вас это получится, тогда уже попытайтесь расширять этот перечень. Никто не запрещает вам его периодически пересматривать, расширять, сужать. Это на ваше усмотрение. Значит, здесь с чем столкнетесь? Значит, перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, ну, как правило, это, назовем так, сведения о. То есть это некие сведения какие сведения подлежат закрытию. Вот, как правило, это 1, 2, ну, максимум 3 страницы. Вот, сложность возникает определить, а что понимает под этими сведениями. То есть вы можете закрывать, ну, грубо говоря, плановые документы компании. То есть в пункте будет там плановые документы компании составляют коммерческую тайну. Это сведения, подлежащие закрытию. Дальше должен быть какой-то человек, какое-то должностное лицо, которое бы определяло, а в каких вообще документах разбросаны эти плановые документы компании. То есть их в перечне это может быть один пункт, а реально это могут быть сотни, тысячи документов, и еще там каждый день будет составляться еще там пару десятков документов. Это значительно сложнее определять, какие конкретно документы, допустим, относятся к плановым документам компании. Это значительно сложнее. Значит, определение сведений, составляющих коммерческую тайну, и, естественно, утверждение его, этого перечня. В основном он утверждается либо через приказ, ну, классическая форма, то есть приказ руководителя компании, такие сведения о том-то, о том-то, о том-то относятся к коммерческой тайне. Это классический вариант. Ну, иногда применяется вариант, это просто утверждающая подпись, то есть утверждаю, там, генеральный директор, где тоже будет перечисляться перечень сведений, составляющих коммерческую тайну. Ну, это, назовем так, первое, что необходимо сделать для того, чтобы определить режим коммерческой тайны. Значит, второе, что обычно делают, в законе это, назовем так, идет одной фразой, на самом деле это огромный комплекс мероприятий. Это ограничение доступа к информации. Ограничение доступа к информации. Значит, вот это целый комплекс мероприятий, включающийся кадровые, организационные, режимные, технические и иные вещи, касающиеся ограничения доступа к информации. То есть вы определили, что какие-то сведения являются коммерческой тайной, дальше должны ограничить доступ к этой информации. Если это маленькое количество там, документов или маленькое количество информационных ресурсов, это сделать, может быть, возможно. Как только у вас эти информационные ресурсы занимают половину информационных ресурсов компании, это очень сложно, очень дорого, и, как правило, это очень просто нереализуемо. Вот. Поэтому в любом случае, если у вас произошел утечка информации, составляющая коммерческую тайну, вы в любом случае должны будете доказать о том, что вы ограничивали доступ к этой информации. Ну вот злоумышленник, он совершил противоправные действия и там, взломал, там, нарушил вашу систему ограничения доступа. То есть если вы определяете, что плановые документы компании являются коммерческой тайной, и эти бумаги у вас там в распечатанном виде валяются там где угодно, ну, говорить о режиме коммерческой тайны не приходится, потому что никто не будет заниматься каким-то взламыванием. То есть информация в любом случае будет уходить. Значит, это второе. Ограничение доступа к информации. Значит, третье. Все, что касается режима коммерческой тайны, это, ну, назовем так, решение кадровых проблем. Решение кадровых, ну, назовем так, вопросов. Значит, как правило, это что такое? Значит, это определение лиц, которым вы будете доверять информацию. Определение там, круга лиц. То есть определение тех людей, которым вы будете доверять свои коммерческие секреты. Значит, их, естественно, не может быть очень много. То есть, как правило, вы определяете там, определенных там, людей персонально. Там, Иванов, Петров, Сидоров имеют доступ к коммерческим секретам. Причем не обязательно человека, которому вы доверяете свои коммерческие секреты, им как бы то есть допускать ко всем своим коммерческим сведениям. То есть речь идет, естественно, о допуске к коммерческим секретам только в рамках выполнения своих там обязанностей. То есть если это финансист, значит, все, что касается финансов. Там, если это технолог, значит, все, что касается технологий. Вот. Но вы должны определить круг лиц. Значит, причем этот круг лиц должен быть, естественно, официально утвержден. Ну, в основном, опять же, это через приказ определяется, что Иванов, Петров, Сидоров допускаются к конфиденциальным сведениям или коммерческим сведениям. Значит, эти сотрудники должны взять обязательства. Взять обязательства о сохранении. Сохранение коммерческой тайны. Вот, то есть человек, вы определили, после этого человек должен взять на себя обязательства по сохранению коммерческих секретов. Ну, как правило, обязательства берутся в каком варианте? Они могут браться, допустим, в рамках трудовых отношений, в рамках трудового договора, вот, где закладывается один из параметров о том, что сохранение охраняем законом тайны, ставшим известным в рамках выполнения служебных обязанностей. Вот это может быть отдельный договор или отдельное соглашение по сохранению коммерческой тайны. Ну, по аналогии, так скажем, есть договор о сохранении банковской тайны, кстати, в правовых системах, так скажем, этот бланк существует. Вот, примерно берется по аналогии. То есть человек берет на себя эти обязательства. Причем я бы рекомендовал заключать именно отдельный договор, отдельное соглашение. Вот, просто потому, что в отдельном договоре, отдельном соглашении можно прописать очень подробно, назовем так, многие моменты. Ну, в частности, что понимается под разглашением коммерческой тайны. То есть это достаточно специфическая вещь. А что является разглашением коммерческой тайны? Вот. Там, опять же, с точки зрения, ну, назовем так, психологического воздействия на потенциального правонарушителя, то есть можно как бы определенное психологическое воздействие, когда человек заключает отдельный договор, там мелькают статьи Уголовного кодекса, административного, там, трудового и так далее. Это с точки зрения психологии более эффективно. Значит, в отдельном договоре, в отдельном соглашении можно прописать о том, что человек после увольнения хранит ваши коммерческие секреты. Вот. Причем, если мы читаем по закону, то даже по умолчанию существует некий срок, он является 3 года. То есть, если человек взял на себя обязательство по сохранению коммерческой тайны, но не прописал на какой срок, то по умолчанию считается, что в течение 3 лет после увольнения сотрудник